восьмая бину. Шамаш стоит отдельно, потому что в течение 6000 лет мы не можем получить настоящую хохму, а только хохму бины. Мы в итоге получаем от хохмы, но от хохмы бины. Хохму, хохмы и выше мы получим после прихода Машиаха. Шамаш стоит отдельно, но оттуда на нас все же светит хохма. Таким образом, первый день Хануки – это Малхут. Свет всегда приходит в кли. С каждым днем добавляется новое кли. В Иерусалиме я слышал от одного великого пожилого раввина, у которого был очень ясный ум. Он еще все хорошо запоминал, потому что чем больше ты учишь Тору и Каббалу, тем сильнее становится твоя способность с ними обращаться. Он был старше 80 лет и написал много книг про Хануку. Куда ставить Ханукию и свечи? Он мне рассказал, что он каждый раз переживал, когда приближалась Ханука. Он чувствовал себя неуверенно. Он переспрашивал у других, что ему надо делать. Это великий пример того, как ты каждый год это должен делать заново. Первую свечу надо ставить слева, потому что келим строится он низшего, от низшего к высшему. В Зоар ведь мы учим, что свет сначала спускается к кетер, да, и я тоже так хочу сделать, но когда или тогда мы запутаемся. Если Малхут приходит первый, это в кли кетер. Но это только в случае, когда еще не все света зашли. Тогда еще неправильная последовательность между светами и келим. Если свет входит только в одну кли, если еще только одна кли способна получить свет, то тогда это кли кетер, и туда входит свет Малхут. Но когда весь свет вошел, все становится на свои места. До тех пор, пока это не случится, то последовательность между светом и кли нарушена. Когда весь свет вошел, то тогда свет кетер и ехида входит в кли кетер. У кли есть 5 или 10 отделений. Это мы сегодня будем учить. Если есть одно отделение, то сначала свет входит в кли кетер. Низшее входит в самое высшее. Но когда в кли есть все света, то свет кетер входит последним. Кетер келим должен совпадать с кетер кли. До этого они не совпадают, и в кетер входит свет Малхут, то есть в первую ночь. Слева свет Малхут, который заходит в кли кетер. Второй свет Есод. Зажигать это получить, или зажигать это получать. Слева направо это келим, которые стараются или которые строятся, и Орхозер – отраженный свет, который усиливается. В первый день достаточно силы, чтобы отразить первый свет. На второй день уже больше келим, больше сил отразить свет. Над Шамаш – кетер, а еще выше Эйнсов. В зависимости от силы отражать свет, свет входит вовнутрь. Каждый день, но каждый день по новой свечке. И на восьмой день мы получаем самый высокий свет. Зажигаем справа налево. Почему? Потому что свет спускается сверху вниз. Низ – лево, вверх – право. Слева приходит Орхозер. Сила отражает свет. И справа заходит внутрь приходящий свет. Если ты это испытываешь таким образом, то это кусочек кабалы. Я заучил, как это надо делать с хануки. Моя голова тут, однако, не подходит. Если я буду учить все эти традиционные законы, я не увижу Творца. Каббалистическим способом я ощущаю Творца, и также должен делать ты во всем. Что ты делаешь и учишь, так же делай во всем, даже в самой мелочи. Ощущай Творца, этого достаточно. остальное даст тебе Зоар. Если среди нас есть кто-то, кто тщательно изучает законы, какой фитиль, какая свечка нужны, по-моему, ну, по моему мнению, это чересчур. Есть 50 видов материалов, из которых можно сделать фитиль. Учить, какой фитиль и так далее, через это я не ощущаю Творца. Я хочу во всем, что я делаю, в виде Творца. И тебе надо также поступать во всем, чем ты занят. В самых странных вещах, которыми ты занят, тебе надо перед собой видеть Творца. Зоар – это источник нашей жизни. Оттуда ты получишь свет. Всех благ вам.